Глава 14. Удивление сменилось настороженностью. Нет, я не верю. Здесь наверняка кроется подвох. Но буду решать проблемы по мере их поступления. Брат Иоганн пообещал бесплатное проживание и питание. Случись что, к нему и буду посылать с вопросами, если что-то пойдет не так. Мы обогнули собор и вошли в примыкающее к нему с обратной стороны здание. Вытянутый прямоугольник правильной формы, а вот цвет стен тот же, из красного обожженного кирпича. Но в отличие от собора, на фасаде дома отсутствовали какие-либо украшения. Ровные стены, узкие стрельчатые окна и обычных размеров двери. Вслед за храмовником я вошла на первый этаж. Воняло прогорклым жиром, кислятиной, подгорелой выпечкой и еще чем-то противным. «Здесь у нас трапезная!» Храмовник свернул направо. Длинное большое помещение. Сейчас в нем было практически пусто, не считая двух людей, скоблящих столы. Им здесь работа на неделю, а то и на месяц. Столы стояли во всю длину, располагались буквой «П», а возле них такие же грубо сколоченные лавки. «Второй этаж предназначен для храмовников. Туда тебе нельзя». Мой провожатый направился к лестнице, продолжая вводить меня в курс дела. На третьем этаже он был последним. Вправо и влево вели двери. Вот где духота и парилка, как в печи. «Направо мужская половина. Женщины проходят налево», — показал мне храмовник. «Мне туда нельзя. Найди свободный топчан и смело его занимай. А вечером спускайся на молитву. После нее подадут еду. Затем сон. Утром молитва, еда, а затем братья поедут домой и тебя с собой заберут. Все поняла?» «Да, святой отец», — поклонилась я в ответ. «Тогда располагайся». Он положил мне на голову руку, что-то прошептал, затем повернулся и ушел вниз по лестнице. А я набрала в грудь побольше воздуха и шагнула на женскую половину. Общее помещение, 30 метров в длину. И все заставлено широкими матрасами из грубой холстины, сквозь которую пробиваются сухие травинки. Судя по ширине, один матрас предназначен для нескольких женщин. Узкие окна почти не проветривают помещение. Душно, жар спускается с крыши и заполняет собой все пространство. Нижнее платье на мне вырастало влажным от выступившего пота. Женщин не так, чтобы много. Несколько групп по 2-3 человека. При моем появлении они подняли голову, окинули меня взглядом и вернулись к разговорам о разбору вещей. Я поправила мешок на плече и по тесному проходу направилась в дальний угол, туда, где возле спальных мест отсутствовали чужие вещи. «Ты одна, что ли?» Заговорила со мной немолодая грузная женщина, когда я проходила мимо нее. «Да», — сухо ответила я и продолжила идти к выбранному месту. Она поморщилась, окинула меня недовольным взглядом. «А что, собственно, происходит?» «И далеко ты одна направляешься?» «Вон, в уголок. Хочу прилечь, отдохнуть перед молитвой». «И где же это ты так устала?» «Нет, это уже переходит всякие границы. Она явно на что-то неприличное намекает». Я остановилась, поставила мешок на пол и просверлила ее взглядом. Товарки, что сидели рядом с ней, замерли и с интересом наблюдали за развитием событий. «Твое ли дело задавать мне вопросы? И если уж отче Киприана и брат Иоганн не задались вопросами моего одиночества, кто ты такая, чтобы судить обо мне?» Я говорила нарочито тихо, руками уперлась в бока и нависала над ней, сидящей на топчине. Давила в надежде заткнуть ее рот. «В святом месте, а никакого почтения к старшим!» Буркнула она, идя на попятную. А сама глазами ширк-ширк на товарок в ожидании поддержки от них. Но те молчали, лишь прислушивались к нашему разговору. Я так решила, что баба эта обладает склочным характером, и ей до всего и до всех есть дело. Есть такие. Скажи ей больше, тут же кинется учить жизни. Посчитав, что вопрос нет с повестки дня, я подхватила мешок и все же дошла до выбранного места. Так, в мешке у меня только немного еды и сменной рубахи. Но все же не хотелось, чтобы в него заглядывали посторонние. Поэтому вытащила одну рубаху и разложила ее на топчине с краю. Дескать, место занято. А мешок заберу с собой. «Нет, ну что ты будешь делать?» Эта противная баба поднялась и направилась ко мне. «Ты про меня худого не думай. Откуда мне было знать, что ты самим старцем Киприана путь держишь? А что спросила, так ты прости меня». Без разрешения усевшись рядом, она извинилась. «Все, конфликт исчерпан. Сейчас можно и поговорить. На север Павдии я еду, отца разыскиваю. После смерти матери лишь он у меня и остался. Может, не прогонит. А одной-то мне тяжело». Выдала я заготовленную легенду. «Плохое то место. Сама не бывала, но, говаривают, трудно там жить. Люди злые, земли скудные, но самое гадкое — местный судья. Уж больно он жадный до чужого добра, и никакой управы на него нет». Хм, новый персонаж нарисовался. Интересно, кто он по статусу? Об этом и спросила ее. «Надсмотрщик над землями. Поставлен властями. Сам вершит там суд». «А откуда ты пришла? Такого не было?» С удивлением обратилась она ко мне. «Ой, а если и было, откуда мне знать? У нас барон вершил свое право». «Ну так земли, видно, егонные были. А северная Павдия, по слухам, бесхозная. Вот там студья всем и заправляет. Дрянь человек. Не повезло твоему отцу там оказаться». Вот я все и узнала. Как приеду, распрощаюсь с храмовниками и напрямую к судье. Покажу бумаги на собственность и вступлю в наследство. Делов-то. Кто бы знал, насколько далека была я от достижения цели.